Глава вторая. К собеседованию я подошла со всей серьезностью. Сложно было подойти к нему иначе. Но пока вокруг меня бегали стилист с визажистом, я изучала информацию. Собственно, изучать ее я начала еще вчера. Все, что можно было найти в сети про Торнгера Ландерстерга, я нашла. Он стал верховным правителем Фервернов в 27, тем самым обскакав Рейнара Халлорана, председателя совета Арангары. Тот, если не ошибаюсь, занял этот пост в своей стране, будучи на 10 лет старше или вроде того. Ландерстергу удалось обойти более старших и опытных соперников, когда за него проголосовало большинство. 95% населения Ферверна выразило свое желание видеть его на посту. Династия Ландерстергов корнями уходила к древнейшим родам Севера, и силы в нем было немерено. А у Иртханов сила ценится превыше всего. Для того, чтобы управлять драконами, недостаточно просто обладать какой-то огненной кровью. В ней нужна мощь. Та самая, с помощью которой современная технология позволит раскинуть над огромным мегаполисом щит. Та, которая способна подчинить и развернуть даже самого опасного зверя в случае потенциального налета. У Ландерстерга все это было. Единственным минусом считался его возраст, на который упирали все его соперники в своих предвыборных кампаниях. Тем не менее, когда год назад снова происходили выборы, выборы в Ферверне происходят раз в 5 лет, он снова победил с огромным отрывом от других кандидатов. Людям он нравился. Нравилось то, что, вопреки всем мировым веяниям, он не прогибается под политику Арангары. Ну а после реформы он вообще стал национальным героем. «Ферна Хетфингер, посмотрите!» — говорит стилист и отступает в сторону. «Как вам?» «Шикарно!» — говорю я, едва взглянув в зеркало. «Я выгляжу, как должна выглядеть одна из претенденток на роль будущей супруги главного дракона Ферверна. Мои волосы уложены, подхвачены, крупными волнами стекают по шее на спину. Никаких лишних украшений, только серьги, сливочное платье с открытыми плечами. Тем не менее, у него воротник под горло, от которого расходится лиф. Строго, соблазнительно, элегантно. Правда, к платью мне еще полагается пиджак, как раз чтобы прикрыть плечи. Пиджак можно снять, но снимать его я не собираюсь. Я вообще не собираюсь показывать Ландерстергу ничего лишнего. Пусть даже это просто мои плечи». «Превосходно!» «Это уже отец. С той минуты, как я сказала, что готова собеседоваться, он пребывает в чудесном расположении духа. Отец обнимает меня осторожно, чтобы не помять платье и не повредить прическу, а потом отступает». «Ты великолепно выглядишь, Лаура». Его глаза горят неподдельным восторгом. На миг меня даже кусает совесть. Но я мигом напоминаю о том, что отец вообще-то не спрашивал меня о том, чего я хочу. И о том, что в мои планы совершенно точно не входит становиться политической марионеткой. Поэтому я улыбаюсь уже без тени сомнений. «Спасибо, пап». В холле я ловлю на себе недовольный взгляд Ингрид. Мачеха не любит, когда кто-то выглядит лучше нее. И восхищенный Сильви. «Удачи!» — шепчет сестра и посылает мне воздушный поцелуй. В ответ я подмигиваю. «Удачи!» — повторяет отец, провожая меня к дверям. «У тебя все получится!» «Ха, надеюсь, что нет. Просто будь собой!» «О, это я могу!» У нас двухэтажная квартира в одной из высоток в центре. Не пентхаус, конечно, но в целом весьма просторная. Только сейчас, оказавшись за дверями, я понимаю, насколько на самом деле волнуюсь. У меня есть опыт общения с одним из ведущих адвокатов Ферверна, но опыта общения с драконами у меня нет. Точнее, у меня нет опыта общения с Ландерстергом. А сегодня я собираюсь его приобрести». «Ой, мама!» Отец открывает передо мной дверцу Флайса и предупреждает. Когда ты вернешься, меня не будет дома. Встречаюсь с клиентом, поэтому поговорим позже». После чего помогает мне сесть. Полы пальто распахиваются, холод тут же вгрызается в тонкие чулки. Солнце слепит так, что я сразу надеваю очки. Водитель косится на нас с интересом, но когда отец говорит «Айрленгер Харддарк», его лицо вытягивается. Айрленгер Харддарк – место, где сосредоточена власть, сила и защита нашего города. Образно говоря, самая крутая высотка столицы, излучающая волны, абсолютно безвредные для людей и иртханов, но не подпускающие драконов к городу. Там же сидит наше правительство, и прежде чем я успеваю об этом подумать, дверца Флайса отрезает меня от отца. «Погодите-ка», — говорит водитель, когда мы поднимаемся в воздух. «Это что, я сейчас забираю дочку Ферна Хетфингера?» Я невольно улыбаюсь, глядя на отдаляющегося отца, оставшегося на верхней парковке. Флайс стремительно идет ввысь, занимает место в очереди на выход из рукава на центральную аэромагистраль. «Да?» «Очешуеть!» — произносит водитель. «Ну, будет что ребятам рассказать. Я голосовал за вашего отца». «Спасибо. Что тут еще скажешь?» «Серьезно? Дочка Юргена Хетфингера. Если честно, я не верю, что из этого сразу что-нибудь получится. Ну, вы в курсе?» Водитель пожимает плечами. «Иртханы все равно не подпустят нас к правлению дальше, чем это выгодно им. Но ваш отец крут и многого добился». Киваю, рассеянно глядя на искрящиеся в лучах зимнего солнца высотки. «Если мне повезет, то еще в этом году я получу контракт на работу в Эрвильде Олиса. Потом...» «Нет, вы не подумайте!» Тут же исправляется водитель, явно понимая, что сболтнул лишнее. «Я ничего плохого сказать не хотел. Просто нужно время, чтобы перестроиться. Вы же понимаете, о чем я? Понимаете?» «Я не увлекаюсь политикой». Такого ответа он явно не ожидал, поэтому замолкает, а я смотрю на снежные стрелы, мельтешащие справа и слева от меня. Летим мы достаточно быстро для такого времени, и это тоже благодаря Ландерстергу. Он приказал уравнять налоги для VIP-магистрали и центральной, и благодаря этому Хайермарк перестал быть одной большой пробкой. Мысли о Ландерстерге бегут по коже морозом, похожим на тот, что искрится за окном, оседая разноцветной ледяной пылью в лучах солнца. Я видела его в новостях, видела его в сети, но не представляю, каким он будет на самом деле. Мне бы хотелось составить реальный образ. Так проще готовиться к разговору. Но что имеем, то имеем, как говорится. Разумеется, меня уже ждут. Секретарь, девушка, встречает меня в приемной и предлагает кофе. Второй секретарь, молодой человек, помогает снять пальто. От кофе я отказываюсь, пальто отдаю, но не успеваю даже присесть, как дверь открывается, и из кабинета вылетает женщина с черными, как угли, волосами, глаза располосованы вертикальным зрачком. Иртханесса. Из-за яркости голубого огня не видно настоящего цвета. Исходящее от нее пламя обжигает, как зажатая между ладоней ледяная пластина. Она окидывает меня яростным взглядом. «Это-то что здесь делает?» — интересуется она, глядя на меня, как на раздавленного подщельника. «Фернар Экстерн», — стремительно бледнеет секретарь. «Претендентка?» — насмешливо выплевывает она, окидывая меня взглядом от кончиков туфель до волос. «Торн же не любит блондинок!» Исходящее от нее презрение впитывается в поры, как ядовитый туман. Иначе чем объяснить то, что я делаю дальше? Вытаскиваю заколку, позволяя волосам свободно рассыпаться по плечам, снимаю пиджак и сую в руки совершенно ошалевшему секретарю. «У вас устаревшие сведения», — сообщаю не менее ошалевшей от такого поворота девице, а потом шагаю за дверь. Вообще-то эффектно врываться не входило в мои планы, но я никому и никогда не позволю так на себя смотреть. «Добрый день, Ферн Ландерстерк!» Озвучиваю свое появление. Он поднимает голову, и я чувствую, как под его взглядом в меня врывается пламя. Холодом, тысячи игл, всей своей мощью ударяющие с такой силой, что я осыпаюсь ледяной крошкой, чтобы срастись ледяной статуей и очнуться от резкого. «Не помню, чтобы я разрешал вам входить!» Не случись этой фразы, наверное, мой запал остался бы где-то за дверями в приемной, но она случилась, и сказана была ровно с той интонацией, которую Ферн, главный дракон Ферверна, решил в нее вложить. То есть примерно так же он мог бы обратиться к своему секретарю, которая не вовремя принесла ему кофе, хотя подозреваю, что со своими подчиненными он гораздо более вежлив». «Вы не разрешали», — ответила я и приблизилась к столу, длинному, металлический отблеск которого не согревало даже солнце. «Я сама вошла. Сейчас ровно 11, поэтому, если не возражаете, давайте начнем собеседование. У меня куча дел после общения с вами». Не дожидаясь приглашения, я отодвинула соседний стул и устроилась на нем, закинув ногу на ногу. Край платья чуть приподнялся, но о том, что это произошло, я поняла только по глазам дракона, которые... Нет, они не округлились. Из ярко-синих они стали почти черными, как ночное небо. Я тут же одернула подол, прикрывая узорный краешек чулок, и вернула вторую ногу на пол. «Лаура Хетфингер, я полагаю». Справившись с эффектом первого знакомства, произнес дракон. От него веяло ледяным пламенем, настолько сильным, что у меня волоски на коже приподнялись, и я пожалела, что оставила пиджак в приемной. Так и замерзнуть недолго к драконьей бабушке. «Правильно», — созналась я, понимая, что перегибать рядом с ним не следует. «Одно дело не пройти собеседование, совсем другое — вылететь за дверь», с репутацией безголовой идиотки. Второе мне совершенно точно не нужно. «И вы полагаете, Лаура, что можете врываться в мой кабинет и творить, что вам вздумается?» «Я что-то сотворила?» — спросила я. Мне это стоило немалых усилий, потому что ледяные искры в его глазах обжигали, как морозный воздух. Под этим взглядом перехватывало дыхание, а стул начинал превращаться в ледяной трон. Чувство было такое, что я вот-вот с него соскользну и окажусь у его ног. Не самое лучшее, надо сказать, ощущение, когда на тебя смотрят сверху вниз. «Вы вошли в мой кабинет без приглашения». «Как я уже сказала, на часах ровно 11. А после встречи с вами у меня назначены другие», — заметила я, хотя после встречи с ним у меня была назначена встреча с подушкой и успокоительным. «Нарушать договоренности я не имею привычки, а вы, как никто другой, должны это понимать». Ландерстерк откинулся на спинку кресла. Даже сейчас, расслабленный, он выглядел как дракон, который в каждую минуту может дыхнуть огнем и превратить меня в ледяной столбик. Последнего очень не хотелось бы, учитывая, что у меня впереди кастинг и вообще вся жизнь. «Что ж, Лаура Хетфингер, почему вы хотите стать первой ферной Ферверна?» «Я не хочу». Кажется, мне удалось его пронять. То есть, когда я шла сюда, у меня в голове крутился совсем другой сценарий. Но с момента появления темноволосой драконицы, возомнившей, что может смотреть на меня, как на третьесортный вонючий сыр, все пошло немного не так. Хотя немного... это еще слабо сказано. «Это не ваше резюме?» — уточнил Ландерстерк, развернув ко мне ноутбук. «Поклясться могу, он его только что открыл. Вот только что, в перерывах между тем, когда глазел на мои чулки, и между тем, когда интересовался, как я посмела войти в его кабинет без стука. А меня, между прочим, уже начинало потряхивать. Рядом с Иртханами всегда так. особенно рядом с теми, которые позволяют пламени вырваться на свободу. Меня, судя по тому, что глаза Ландерстерга были вполне себе человеческими, зацепило остаточным. То есть тем самым, которое он активно распылял рядом с вылетевшей из его кабинета Иртханессой. Мое. В таком случае... Резюме отправил мой отец. Ландерстерг приподнял брови. Они у него были чуть темнее волос, а волосы, темный пепел и серебро, чуть короче, чем сейчас модно. Наверное, после него станет модно стричься именно так, но... Вот тут я потеряла мысль, потому что дракон неожиданно поднялся. Я видела его в сети и знала, что рост у него под 2 метра, и что целоваться с ним... Случись несчастье действительно обзавестись статусом его невесты, мне придется, подставляя табуреточку или надевая 15-сантиметровые шпильки. Увы, сеть не передавала и сотой доли той силы, которая сквозила в каждом его движении. Она сглаживала даже резкость крыльев носа и жесткость губ. Фильтры. Определенно во всем виноваты фильтры. «Пойдемте, Лаура». Он протянул мне руку. «Куда?» — уточнила я. «Продолжим собеседование в другом месте». Я хотела сказать, что меня вполне устраивает собеседование в этом уютном кабинете, но вовремя поняла, что не стоит. Поэтому поднялась и последовала за ним в сторону стеллажей с дипломами, наградами, благодарностями и прочими составляющими декораций правительственного кабинета. Голографическая карта Ферверна, к слову, раскинувшаяся во всю стену, была интерактивной. «Так я сразу увижу любой возможный очаг налета», — пояснил он, когда мы шли мимо. «Теперь я, кажется, поняла, почему у нас в стране никогда не бывает налетов». При нашем появлении секретари синхронно вскинули головы. «У вас есть накидка?» — поинтересовался Ландерстерг. «Есть». «Пиджак». Не дожидаясь, пока подойдет секретарь, он коснулся панели встроенного шкафа, и зеркальная дверь отъехала в сторону. «Так лучше», — сообщил дракон, совершенно очешуевший мне, накинув пиджак мне на плечи. Парад очешуения продолжался, потому что секретари провожали нас взглядами, и не только секретари. Нас провожали взглядами все, кто попадался нам на пути». Такими, когда стараешься сделать вид, что не смотришь, но все равно смотришь, потому что не смотреть не можешь. Капсула лифта поглотила нас и стремительно вознесла под самый купол Айрленгер Харддарк. Это я поняла, когда шагнула в просторный, залитый солнечным светом зал, откуда весь Хайрмарк открывался как на ладони. Точнее, в самом центре ладони, на высоте, на которой даже драконам становится дурно, стояли мы, а вокруг раскинулся город. Загораживал обзор только комплекс Грайренд-Рхай, изубренными стрелами вонзающийся в небо. Здесь было прохладнее, поэтому я поняла, почему меня попросили надеть пиджак. Впрочем, прохлада не шла ни в какое сравнение с той красотой, которая открывалась снаружи и над нами. Создавалось такое чувство, что мы парим в небе, потому что стеклянный купол над головой вспарывал облака. «Можете продолжать». Ландерстерг кивнул, устраиваясь у панорамного окна и устремляя взгляд вниз, словно его действительно интересовали ниточки аэромагистралей, извивающихся под порывами ледяного ветра. «Мой отец считает, что вы идеальный муж». «А вы нет?» «Нет. Я не хочу замуж». «Вы всегда говорите правду, Лаура?» Ландерстерг указал взглядом на диванчик напротив него. «Если меня о ней спрашивают...» «Ценное качество. В таком случае скажите, что вы думаете о времени моего правления?» Я приподняла брови. «Я не одобряю вашей политики по поводу драконов». «Тоже считаете, что стоит отключить щиты?» «Странно, но здесь, на этой высоте, я почему-то чувствовала себя совершенно иначе. как будто небо стирало любые различия в социальных статусах. Я считаю, что они имеют право передвигаться по пустошам без опасения наткнуться на болезненную границу щита. Холодный взгляд вонзился в меня, но уже совершенно иначе. Сейчас драконы живут гораздо дальше, чем еще несколько лет назад, это правда. Ландерстерк смотрел на меня так, будто вел переговоры с кем-то из совета правления. Зато мы блокируем любые попытки браконьеров и фанатиков из истоков до них добраться. Когда щиты будут отключены, сделать это будет гораздо сложнее. Да, браконьеры действительно бич современности. Из крови драконов делают рекст, наркотическое средство, стоимость которого на черном рынке позволяет производителям безбедно существовать и активно развивать свой бизнес. Что касается движения к истокам времен, те, кто в нем состоит, считают, что иртханы незаслуженно стоят у власти. Их выходки не ограничиваются безобразными вбросами в сети и разбрасыванием листовок. На их совести несколько серьезных покушений, удавшихся, и десятки тех, что не удались. Поэтому я пока не готов ответить на твой вопрос, Лаура. Видимо, высота действовала не только на меня. Мы как-то незаметно перешли на «ты». И да, я тебя услышал. Взгляд у него был холодным, как сталь в ледяной воде. Зато я теперь поняла, почему выбрали его. Поняла, почему он продержался на своем посту 5 лет и почему за него голосовали снова. Я, кстати, не голосовала. Потянулась к журнальному столику, а точнее к графину, чтобы налить себе воды. «Ты голосовала за меня?» Я чуть не поперхнулась первым же глотком. «Вы не имеете права об этом спрашивать!» Сказала я, представляя себе, как на глазах первого дракона Ферверна изображала оживший фонтанчик. «Ты совершенно права», — неожиданно серьезно отозвался он. Потом поднялся и протянул мне руку. «Пойдем». В эту минуту я точно думала чем угодно, только не головой, потому что одно прикосновение обожгло мои пальцы, как если бы я коснулась вековой льдины. Этот удар от подушечек прокатился сквозь ладонь до самого предплечья. Я не дернулась исключительно потому, что это выглядело бы крайне странно, но потребность собрать пальцы в кулак никуда не делась. Он всего лишь касался моей руки, а я чувствовала себя обнаженной. А когда в лифте эту цепь разомкнула, ощутила непонятный, пугающий холод. «Удачи на встречах, Лаура Хетфингер», — произнес Ландерстерк, и мне на миг, на какой-то очень короткий миг, показалось, что его голос звучал самую малость иначе, чем когда он обратился к секретарю. «Одер, зайдите ко мне». Он скрылся за дверями раньше, чем мне успели подать пальто. Одер только метнулся за ним, и я же направилась к лифтам и вышла на улицу. Только глотнув морозного воздуха всей грудью, смогла избавиться от наваждения, вызванного одним коротким прикосновением. Оглядевшись, надела очки и вскинула руку, бросаясь к замершему у рукава заказанному заранее флайсу. По правилам безопасности, парковки Айрленгер Хардарк были предназначены только для флайсов сотрудников, поэтому пришлось бежать 100 метров. «Оглхерт, 4-я линия, 9». Назвала адрес и откинулась на сиденье. «Все, я домой. И спать». Потому что именно благодаря этому собеседованию я провела одну из самых долгих бессонных ночей в моей жизни.